Глава 7. На следующий день Игорь не позвонил. Аня несколько раз порывалась сама это сделать, но каждый раз отдергивала себя, боясь показаться навязчивой. На второй день не выдержала, набрала. Долго слушала длинные гудки, пока, наконец, не ответили «Алло». «Привет!» — радостно поздоровалась. «Привет. Прости, срочный заказ». Голос Игоря был виноватым. «Ты не обиделась?» «Нет, я все понимаю». Аня постаралась, чтобы в голосе не проскользнуло плаксивых ноток. «Много работы?» «Очень». Тяжелый вздох. «Я наберу, как стану посвободнее, хорошо?» «Хорошо. А что ей еще было сказать? Ну не закатывать же истерику. Целую». «Пока». Прозвучало в ответ и гудки отбоя. Было грустно и немного обидно. Но ведь скоро 19, и Аня боялась признаться даже самой себе, но хотела, чтобы на дне рождения присутствовал и Игорь. Ей бы больше и не надо ничего больше, только бы свидание вдвоем. Целую неделю они не виделись, а редкие звонки состояли из «Привет» и «Извини, работа». Родители, конечно, заметили, что их дочь находится в необычном для нее настроении, но девушка отговорилась с сессией и закрытием учебного года. В субботу в гости зашел Вадим. «Привет, мелкая!» — притиснул сестру к боку, потрепал по непослушным кудряшкам. «Догрызла гранит науки!» «Вадя, зараза, всю прическу растрепал!» Сестра прижалась крепче. «Было б чё трепать, я у мамы вместо швабры!» Хохотнул Вадим и рванул от рассерженной Аньки. Прическа была ее больной мозолью. «Ну, брательник, я тебе это припомню!» Забежав в зал, Аня кинула в него диванной подушечкой. «У самого что за прическа?» «Нормальный ежик!» Брат провел рукой по коротким волосам. «Экономия на шампуне и расческах!» За что получил второй подушкой. «Чего приперся?» Запыхавшаяся сестра плюхнулась на диван. «Не зачем, хотя это и мой дом тоже. А за кем?» Наставительно произнес Вадим. «Собирайся, моль бледная, кататься поедем». И, широко улыбнувшись, добавил. «На Харлее». Настроение Ани тут же взлетело вверх. Взвизгнув, повисла на шее брата, а потом бросилась в свою комнату собираться. Покатавшись по городу, выехали на трассу. У тусовки был очередной сбор. Спрашивать, будет ли там Игорь, побоялась. Брат мог устроить допрос, а потом и разнос. Игорь действительно приехал, но сильно позже. Девушка взбиралась по склону оврага, когда услышала знакомый голос. Решила пойти быстрее, чтобы поздороваться с любимым, но первый порыв остудил женский голос. «Череп, может, хватит уже, а?» Девица говорила требовательно и немного визгливо. «Что хватит, зайка?» — нервно заговорил парень. «Ты то бросаешь меня, то возвращаешься. Так я и никогда и не говорил, что буду хранить верность». «Ой, ну повздорили немного», — отмахнулась зайка. «А ты тут же какую-то малолетку в постель затащил». «Ну должен же я был как-то развлекаться», — хохотнул Игорь. «Хорошенькая, глупенькая. В общем, ничего интересного». «Да играешься», — промурлыкала девица. Аня услышала звук поцелуя. «Нарвешься. А если брату скажет?» «Не скажет. Тем более ей есть 18. Но ты же знаешь, что лучше всех». Парочка была занята друг другом, не обращая внимания ни на что вокруг. Мельникова, подойдя ближе, увидела, как ее любимый парень тискает другую. Ей захотелось устроить скандал, высказать все, что думает об этом козле, рассказать брату, чтобы начистил ему морду, но... Тут она сама дура виноватая. «Вот уж дура! Всем дурам дура!» Слезы готовы были брызнуть из глаз. «Повелась на смазливую морду! Анька, ты идиотка!» С трудом сдержав непрошенные слезы, аккуратно полезла обратно во враг. Обойдя парочку по дуге, вернулась к месту пикника. Присела на плед, присоединяясь к пикнику. Выбрала печеную картошку побольше. Она не будет плакать по этому придурку. Всю любовь как ветром сдула. Осталось лишь разочарование и злость. Прихватив картошку, поблагодарила за шашлык и остальное и прогулочным шагом двинулась к стоянке мотоциклов. Игорь со своей шваброй еще не пришли. Хищно оглядев транспорт, нашла нужный. Он очень удачно с краю, почти в кустах. Коварно улыбнувшись, Аня ловко сунула картошку в выхлопную трубу. Кожура, испачканная в саже, удачно замаскировала безвинно пострадавший овощ, ставший орудием страшной мсти. Довольная собой, вернулась за импровизированный стол. Конечно, сделать бы что посущественнее, только сейчас не получится. Но она знает, где Игорь живет. Ты чего такая загадочная? Вадим знал, что с таким выражением лица сестра творит пакости. Тебе показалось. Изобразила улыбку, больше похожую на оскал. Передай шашлычок. Когда на поляне появился Игорь со своей лохудрой, она окинула ее оценивающим взглядом и гордо задрала нос. И что он нашел в этой тощей жерди? Если ожидал скандал, то фигушки. Не на ту напал. Ну, лишил лишней в наш век детали, и спасибо. А теперь свободен. Парочка уселась на противоположный край. Поймав насмешливый взгляд черепа, Аня прищурилась, пытаясь взглядом прожечь в нем дыру. Не вышло. Пришлось демонстративно отвернуться. «Ань, домой?» Довольный Вадим потянулся и встал с пледа. «Поел, пообщался, можно домой спать». «Поехали», — не стала спорить сестра. Хотя очень хотелось посмотреть, как череп будет заводить свой мотоцикл. «Ничего, если в этот раз не выйдет, у нее есть еще парочка идей». Одна из которых была совсем бедовой и бредовой, но обиженную девушку было уже не остановить. Ему нравятся вот такие швабры в коже и с ног до головы в боевом раскрасе? Хорошо, она ему покажет, что не хуже. Рост добавить не получится, в их семье весь выдали Вадику, оставив ей почти самый минимум. Но ведь все остальное можно поменять? Сегодня у них последнее посещение универа, и сессия будет закрыта. Отличницей она никогда и не стремилась быть, а тут даже без троек. За вполне удачное окончание учебного года родители разрешили отпраздновать это событие так, как хочет дочь. Аня посидела с подругами в кафе. Веселиться абсолютно не хотелось, но тогда бы предки заподозрили неладное. А вечером они с Машкой сидели на полу в комнате Ани и строили коварные планы по преображению. В очередной раз. «Анька, так я не поняла!» Подруга развернула очередную шоколадную конфету. «Так вы расстались или как? Или как?» отмахнулась Мельникова. «Он меня бросил, козел, ради швабры. А теперь надо сделать так, чтобы пожалел. Просто Игорю сейчас некогда, работы много». Соврала и глазом не моргнула. «А я пока решила, что нужно соответствовать своему парню». «А, ну да». Количество конфет в вазочке все уменьшалось. «Когда оба одеты в одном стиле, смотрится круто», — поддакнула Мария. «Так чего делаем-то?» «Преображаемся», — решительно высказалась Аня, тряхнув головой. «Только аккуратно, а то был уже печальный опыт». Подруги переглянулись и засмеялись. Обе вспомнили, как Аня хотела быть готом. Почти 3 года прошло, а воспоминания о холодном душе и мыле на лице до сих пор пробирают. Она тогда долго и со слезами жаловалась на самоуправство родителей, не считающихся с мнением их взрослой дочери, да еще заставивших выйти на работу на должность курьера. Ох, и набегалась она перед учебным годом. Анька бы памятник поставила тем, кто придумал интернет и электронную почту. Это просто невероятно упростило и облегчило работу. «Решено. Завтра идем по магазинам. Только нам нужны такие, где продают байкерский прикид». Составив план, Маша ушла домой, чтобы завтра с утра, когда они отоспятся, а на самом деле это будет уже обед, начать штурм новых высот. Поход по магазинам за байкерским прикидом девушки будут вспоминать еще долго. Оказывается, недостаточно было скупить все черное и кожаное. Да и вообще этого покупать было не нужно. Во-первых, отыскать такие магазины было непросто, а в обычных все было не то. Во-вторых, Аня поняла, что не сможет отказаться от любимых платьев и джинсов ради футболок с костями и черепами. А еще ей категорически не нравились мрачные украшения с заклепками и всяческие кожаные браслеты. «Кажется, у них есть тайный магазин с нормальными вещами», проговорила Аня, сев на лавочку возле фонтанов. Здоровенный дуб давал густую тень. Главное, не сидеть под ним ближе к осени, особенно когда дует сильный ветер. «Ага». Подруга рылась в пакете, пытаясь найти новый легкий шарфик, который решила повязать на пояс. «Мне другое интересно. Кто додумался оживленную аллею дубами обсадить? Скоро тут ходить невозможно будет. Только в каске, если...» Поддержала Аня. Падающие желуди били довольно сильно, а уж когда сыпались градом, то соваться сюда и вовсе было страшно. «Блин, надо было все-таки ту косуху купить», — вздохнула она. «О, нет», — протянула Машка. «На второй заход я не согласна». Мельникова тоже была не согласна топать обратно, и девчонки пошли на стоянку такси. Обидно было, что план провалился уже на первой стадии, но зато новые светло-голубые джинсы в обтяг и топик со шнурованной спиной смотрелись куда лучше. Но едва зашла в квартиру, как ожил сотовый. Заиграла веселенькая мелодия из «Антошки про картошку», и сразу стало понятно, что звонит любимый братец. Впрочем, братец вообще на ее номер поставил «Рамштайн» с незабвенным «Духаст», чтобы все знали, что это неугомонная сестрица. «У аппарата?» Сев на банкетку, Аня сняла обувь. «Хай, систер!» Голос Вадима не сулил ничего хорошего. Анька напряглась. «Я тут отчаливаю по делам на недельку, возможно, другую. Тебе оперативное задание — поливать кактус и кормить милашку». «Замечательно!» Ответ был весь пропитан сарказмом. «Еще не хватало таскаться к тебе кормить эту рыбину. А кактус и так переживет». «Так, разговорчики». В трубке было слышно, что брат едет на лифте. «Дома?» «Только пришла. Пришлось вставать и открывать дверь. У Вадима в доме лифта нет». «Ну и замечательно». Это парень уже сказал лично. Войдя в квартиру, отдал сестре ключи. «И смотри мне, никаких вечеринок, иначе уши оборву». «Вадя, ты скучная зануда. Пустая хата на 2 недели». Сестра даже ногой притопнула. «Вот своя будет, тогда и туси». Вадим, щелкнув сестру по носу, вышел из квартиры. «Смотри мне!» Погрозил кулаком. Анька закатила глаза. «Нельзя вечеринку, так нельзя. У нее есть другая идея. К черту косухи и кожаные брюки вместе с футболками с изображением черепов. Лучше самой прикатить на мотоцикле. Это будет фееричный фурор. На велосипеде же катается, где газ, тормоз на Харлее знает». Аня так вдохновилась новым планом, что как-то совсем из головы вылетело, что тяжеленный мотоцикл не велик, это раз. Ну и вроде как права на него нужны, это 2.